ночь до утра. Пролетело лето, я не сделал это. Пролетело лето. Красивых тел, я бы их все хотел всю ночь до утра. Пролетело лето, я не сделал это. Пролетело лето. Качается кот, кто-то в нем вдвоем. Подкрадусь и потащусь всю ночь до утра.